Мапасан обращается к матери. «Я боюсь наступающей зимы. Остро чувствую свое одиночество. Мои долгие одинокие вечера иногда ужасны. Я написал сейчас, чтобы несколько рассеяться, одну вещицу в духе рассказов по понедельникам». «Рассказы по понедельникам» — сборник рассказов Альфонса Доде, в котором большое место занимает тема франко-прусской войны, тема патриотизма. Примечание редактора. Ди с трудом продвигается вперед. Да, он отдает себе в этом отчет, но у него ограниченные стремления. Короткий рассказ имеет свои преимущества, его охотнее печатают газеты. 30 октября 1874 года он пишет все той же Лори. «Постарайся найти сюжеты для новелл. Днем в министерстве я мог бы немного работать. По вечерам я пишу стихи, которые пытаюсь напечатать в каком-нибудь журнале». У Мапассана есть два настоящих друга. Робер Пиншон по прозвищу Шапочка и Леон Фонтен, Синячок. Пути их снова скрестились после поражения. Ги трогательно расскажет в «Мушке» о Робере Пиншоне, прирожденном знатоке театра, остроумном и ленивом, никогда не прикасавшимся к веслам, и Леоне Фонтене, наименее щепетильном пройдохе. Ги доверил Леону Фонтену рукопись своего первого рассказа «Рука трупа». В 1875 году он был опубликован под псевдонимом Жозеф Прюнье, в альманахе который издавал двоюродный брат Леона Фонтена. Что скажет о рассказе Флобер? За два года до этого Флобер еще сомневался. Быть может, он талантлив, как знать. Ничто из того, что показывал Ги, не вызывало в нем энтузиазма. Флобер перечитывает «Руку трупа». В рассказе весьма заметное влияние Жерара де Нерваля, Эдгара По, Гофмана. Малыш еще не отшелушился после романтической ветрянки. Что и говорить, пишет он неплохо, подчас даже очень выразительно. Флобер читает вслух. Рука была ужасна, черная, высохшая, очень длинная, как бы скрюченная. На необычайно развитых мускулах оставались сверху и снизу полоски кожи, похожие на пергамент. На концах пальцев торчали желтоватые острые ногти. Полоски пергамент. Хорошо. Но оставались. А сюжет? Рука, когда-то отрубленная от трупа убийцы, хочет задушить своего случайного владельца, студента, который решил приспособить ее вместо дверной ручки. Подобно Дон Жуану студент провозглашает: «Пью за посещение твоего хозяина». Автор воспитания чувств бурчит: «Романтик, англичанин, немец». Однако, когда после таинственной попытки удушить студента рука исчезает, Флобер чувствует, что рассказ увлек его. Он вновь перечитывает рассказ, герой сходит с ума, руку кладут в гроб убийцы, и все становится на свои места. Можно легко себе представить реакцию Флобера. Нет, Ги, конечно, далеко до Эдгара По. Не ощущаешь той атмосферы страха, которая так характерна для рассказов знаменитого американца. Это и не Гофман. Нет у Ги саркастического шутовства прославленного немца. И Нерваля он тоже не стоит. Мапассану не хватает его чудесной музыки слов. Просто честная работа, да и только. В том же 1875 году Ги написал «Доктора Ираклия Глосса», тяжеловесный фарс о переселении душ. Однако, если внимательно прочесть это произведение, то можно обнаружить в нем некоторое своеобразие, отличающее его от первого рассказа. В этих рассказах говорилось о сумасшедших. Конечно, это дань моде. В 25 лет Мапассан скорее рассказчик-фантаст, чем наблюдатель-реалист. Но главное состоит в том, что его фантастика слишком книжная, так же, как и поэмы. И, наконец, зачем Ги рассказывать подобные истории? Он хочет эпатировать буржуа, но это ему плохо удается. Вещи, написанные в подобной манере, не нравятся его ментору. Так почему же Флобер не высказывает решительного осуждения? Потому что во многих фразах, во многих абзацах, и все более явственно, чем в руке трупа, чувствуется какая-то тревога, возникают таинственные ночные видения.